Глава 25. Саша согласился с моими словами и сказал, что обо всем позаботится. Меня вновь тронуло его понимание. Он пообещал, что в ближайшее время согласует время с самым лучшим специалистом в этой области. Он так старается, хочет, чтобы я вернула свою жизнь и избавиться от этого щемящего душу чувства. На следующий день мой муж, как и полагается, ушел на работу. До вечера поработаю, чтобы не осталось дел, и я мог оставшиеся дни провести только с тобой и девочками. Хорошо, Милана не расстроилась твоим решением. Она немного обижается, но это скоро пройдет. Сегодня она встречается со своими школьными друзьями, думаю, это поможет ей отвлечься. А что с Кристиной и ее делами? Она ждет тебя? Саша отмахнулся от моих слов, как от назойливой мухи. Вот это точно не бери в голову. Ее дела интересуют меня в самый последний момент. Я, конечно, обещал ей помочь, но не так, чтобы ходить за ней по пятам и все разгребать. Это ее жизнь. Я не хочу быть ее частью. Тем не менее, она мать твоей дочери. Ты тоже мать моей дочери, а еще жена, если не забыла. Так что не бери в голову. Я буду тратить свое время на свою семью. Я уважаю Кристину за ее роль в жизни Миланы. Все остальное не имеет значения. Все в прошлом, а ты – мое светлое настоящее. Одарив своим обаянием меня и Киру, он отправился покорять вершины мира бизнеса. Мы остались с Кирой дома и совершенно не знали, чем себя занять. Первое, что приходило нам в голову, так это готовка чего-нибудь вкусненького. Со слов своего мужа я знала, что продолжительное время работала под его началом. Именно там мы с ним и познакомились. Вот такой вот у нас получился служебный роман. Хозяин одного из самых престижных отелей и трудолюбивая девушка-администратор. Я хотела бы вернуться на работу и продолжить трудиться на благо семейного дела, но Саша всячески отказывал мне в этом. Он все еще беспокоился из-за моего состояния и переживал. Его можно было понять, как и меня. Не могу же я остаток жизни провести в стенах. В обед позвонил Саша и сообщил, что записал меня на прием к специалисту в четверг. Всего-то каких-то 2 дня. Но как долго ждать? Нетерпеливость разрывает меня буквально на части. «Кира!» — поймав малышку, обратился я к дочери. Девочка подняла на меня свои большие глаза, сверкающие от счастья. Она была рада возвращению сестры и все ждала, когда же я наконец-то смогу увести ее к ней. «Милая, а хочешь навестить папу на работе? Возьмем с собой апельсиновое печенье, которое у нас так хорошо получилось с тобой. Он обязательно должен попробовать». «Да, мама!» — тут же согласилась девочка, радостно захлопав в ладоши. «Бери побольше, мы еще сделаем!» Так сильно она любила своего папу. Быстренько, собравшись и упаковав гостинец, мы вызвали такси и направились к отелю, который располагался недалеко от Цветного бульвара. Как же было хорошо и красиво вокруг. В конце августа Москва начинает постепенно окутывать своих жителей в золотую пелену. Улицы города преображаются, словно окрашенные в оттенки спелых яблок. Чтобы в полной мере насладиться красотой улиц, мы доехали до Цветного бульвара и решили, что дойдем до отеля пешком. Всего каких-то 15 минут, и мы на месте. Прогуливаясь по московским улицам, можно видеть волшебное сочетание природы и городской суеты. Деревья в парках и скверах, одетые в листья разных оттенков золота, привлекают взгляды прохожих. Их кроны покачиваются на легком ветру, создавая танец из золотистых искорок. Тротуары, идеально и аккуратно уложенные, приветствуют шум и суету горожан. Витрины магазинов, украшенные осенними коллекциями, привлекают взгляды людей. Золотистые витражи, отражающие лучи солнца, создают волшебную атмосферу и манят погрузиться в мир моды и стиля. Москва в конце августа оживает красками и звуками. Уже нет той знойной жары, и можно облегченно вздохнуть. «Какой красивый листочек!» Мимо нас пробежал мальчик, собирающий гербарий. При виде его увлечения у Киры загорелись глаза. «Милая, с удовольствием пособираем листочки, но на обратном пути. Пока печенье теплое, его надо успеть доставить папе». Девочка покорно согласилась. Меня порой удивляло, каким же послушным и воспитанным ребенком росла Кира. От кого она почерпнула такие качества? Мне казалось, что я не была такой в детстве, точно как и Саша. Наконец-то мы добрались до отеля. Каким же стильным и внушаемым было детище Саши. Это место дышало роскошью, как-никак ему было присвоено 5 звезд. Полюбовавшись своим отражением в панорамных окнах, мы с цветущим видом зашли внутрь. «Добро пожаловать!» — поприветствовала нас хостес, высокая и очень красивая девушка. Я бы даже подчеркнула ее сексуальность, которую излучали изящные изгибы ее тела в облегающем платье. Кажется, маркетологи этого места знали свое дело. «Вика, привет!» — помахала ей рукой Кира. Девочка ощущала себя в своей тарелке. И это тоже было понятно, ведь все вокруг нас сотворил ее отец. Хостес приветливо протянула руку малышке, высказывая ей свою радость от ее присутствия. «Добрый день!» — вставила я свою реплику, продвигаясь вперед. «Мы к Александру Александровичу. Проводите, пожалуйста». После потери памяти я не была здесь ни разу, поэтому еще плохо ориентировалась в пространстве. «Простите, но Александр Александрович покинул свое рабочее место, сказал, что его ожидать только завтра». Я замерла в оцепенении. «Как это Саши нет на рабочем месте? Где же ему быть?» Увидев, как девушка с неподдельным интересом изучает меняющиеся эмоции на моем лице, я взяла себя в руки. Не нужно показывать ей свою неосведомленность. «Мама, он же обещал быть сестричкой!» Понимая, что папы нет на работе, сказала Кира. И я была бесконечно благодарна ей за эти слова, так как сама не представляла, как выпутаться из этой ситуации. «Верно. Значит, он поехал до нее раньше. Нам стоило прийти до обеда. Но ничего. Тогда настигнем его дома», поглаживая дочь по волосам, объяснила я ей. «Я могу позвонить Александру Александровичу и уточнить», вклинилась в разговор хостес, готовая прямо вот-вот набрать своего шефа. «Не стоит», — оборвала ее я. «Я знаю, где мой муж. В противном случае я сама могу ему позвонить при необходимости». «Да, конечно», — с непринужденной улыбкой согласилась девушка. «Желаете пройти в ресторан? Кира, хочешь перекусить?» Как можно счастливее обратилась я к дочери, получив положительный ответ. Присаживаясь за стол, который уже постепенно начинали усыпать блюдами, я не переставала питаться собственными мыслями и домыслами. «Где Саша? Почему ничего не сказал мне? Он всегда звонил и говорил, если куда-то направляется. Неужели это связано с делами его бывшей жены? Зачем же разводить вокруг этого тайну? Чтобы меня не беспокоить?» Тем временем волнение только сильнее поднималось во мне. Вдруг он все еще что-то питает Кристине? Нужно срочно выяснить, где же он?